Глава 9. Наши дни. Диана Акименко. Витя обещал приехать в 6, а на часах уже было 7:30, но его еще не было. Хотелось набрать номер, но я не решалась. Боялась того, что услышу. Боялась, что он с ней. Снова. И корила себя за свое поведение в эти дни. Стоило переступить через себя еще сильнее. Ну как это сделать, а? Если и то, что я делала, отнимало все силы. От воспоминаний стало еще горше. Как же мы были счастливы раньше, в начале. И первый год семейной жизни, пока я медвежонка ждала. Что же случилось потом? Я все делала для мужа, для семьи. Я не просила много, да я практически ничего у него не просила. Так, только самое необходимое. Самым главным для меня было, чтобы Витя был рядом. И я была готова ради этого на что угодно. А он? Чем Милка лучше меня? Да, конечно, она стройнее и больше следит за собой. Но у нее нет ребенка. Ладно. Пусть только окажется, что он не с ней. Я заставлю себя все забыть. С Милкой, конечно, не помирюсь, но... Но снова буду спать с Витей. В порядок себя приведу. Я подскочила от звонка телефона. Сердце замерло в груди, а потом радостно забилось о ребра. Наверное, Витя что-то задержало на работе. И он звонит извиниться и сообщить, что скоро будет. Но нет. Звонил не Витя, а мой брат Артем. Алло, сестер, здорово. Слушай, мне там задали эссе на английский написать. А я не успеваю слово совсем. Я тебе скину, это на завтра надо. И тут меня сорвало. Ты не успеваешь? Не успеваешь, да? А чем таким ты занят, а, братик? Тусовками по клубешникам? Да, чё ты заводишься? У тебя чё, месячные? О, какая прелесть! Ты хотя бы в такой мерзкой манере поинтересовался тем, что у меня происходит. Первый раз за 100 лет. Я поражена. Так, ладно, всё, я понял. Давай, пока. И бросил трубку. Сжимая в руках телефон, я разрыдалась. Было так больно-больно и жалко себя. Я явственно поняла, что меня все используют, всю мою жизнь. Используют и принимают это как должное. Через какое-то время включился телефон. Звонила мама. «Диана, здравствуй. Мне звонил Артем и сказал, что...» «Что я отказалась делать его работу, да?» Закричала я. «Да, мам, отказалась. Пусть сам садится и делает. Пусть учится хоть что-то в этой жизни делать сам. Я больше за него учиться не буду. Все, хватит. Дочка, у тебя случилось что-то?» Каким-то странным, незнакомым голосом спросила мама. Теплым, мягким, полным сочувствия. «Мама, мне Витя изменил. С Милкой, с моей Милкой, мама!» Разрыдалась я. «О, Господи, ты, Боже мой! Когда ты узнала? Сегодня? 18 дней назад. И матери ни слова. Как чужие люди, честное слово!» Запрочитала она. «Ладно. Ты сейчас где?» «Дома». «Приезжай к нам. Бери ребенка и приезжай!» Распорядилась она. «Медвежонок. Мой медвежонок у свекрови со свекром. До утра. Потому что Витя сказал, что у нас сегодня будет романтический вечер. Сказал, и я его ждала. Вот только он не сдержал слова. Не будет у нас никакого вечера, это уже понятно. А я не в силах сейчас рассказывать вот это все его родителям. Просто не могу, не выдержу. Потом заберу его утром, как и собиралась». Вместо каблуков я надела ботинки, набросила на плечи пальто и такси себе вызвала. Редко это делала, да. Все экономила. А зачем? Разве Витя это ценил? Мама ждала меня в прихожей, окинула пристальным, чуть удивленным взглядом. «А Миша где?» «У свекрови». «Заходи давай. Разувайся, а то уборщица только полы помыла», сказала мама. И я зашла. И разулась. Потом она отправила меня умываться в ванную. И там я яростно смывала дурацкий, никому не нужный потекший салонный макияж. Штукатурка, камуфляж, иллюзия. Совсем как наша с Витей жизнь в эти 10 дней. Когда я вышла из ванной, столкнулась с Антоном. «Привет, Диана. – сказал он, глядя в сторону. «Ну, иди в кухню. Там мама чай заваривает». И я пошла. В кухне мама торопливо убирала со стола большие пузатые бокалы и тарелки с салатами. «Сидели с Тошей. Праздник отмечали. Ну, ничего. Ты садись, садись. Выпей чаю». Я обхватила чашку, которую мама передо мной поставила обеими руками. Они дрожали, были ледяными, и тепло хоть немного помогало. Немного. «Вот, тортик, кушай, легче станет». «Я не могу есть, мам». «Так, ты скажи, как ты узнала?» Мама села напротив меня с бокалом в руках. И я рассказала, как позвонила соседка, как я через время сорвалась домой. И как увидела их, мужа и лучшую подругу, прямо в своей супружеской спальне. «Ох уж эти бабуськи! Вечно вот им все надо! Лезут не в свое дело!» Сказала мама и сделала глоток из бокала. «При чем тут это?» «А при том, что такое иногда лучше не знать. Он же, как я понимаю, уходить от тебя не собирается?» И я пожала плечами. Растерялась. Не нашла ответа на такой простой вопрос. Не смогла. «Ну, это самое главное. Тебе ведь деваться некуда, да еще и с ребенком. Ни жилья, ни работы. А...» Тут мама понизила голос до шепота. «Но найти оно, знаешь, как тяжело. Как-то ты с прицепом». «О-о-о, та еще задачка, я тебе скажу. Вот прям со звездочкой». Я едва понимала, что она говорит. Мысли путались, горло подкатывала тошнота. «А Милка твоя, стерва стервой. Уж сколько тебе говорила, не общайся с ней. А ты не слушала, мать, как всегда. Теперь расхлебываешь». Она качнула головой и допила напиток. «А ты чего это при параде, а?» Витя сказал, что мы праздновать пойдем. И не приехал. Сказать это получилось как-то апатично. «К ней попёрся, это точно!» – заключила мама. «Ты ему звонила?» «Нет». «Так бери и звони. Истерику устрой. Ты вот вообще после того, как узнала, что делала?» «Поехала за медвежонком. Мы потом несколько дней у свекрови со свёкром жили. А потом Витя приехал и забрал нас. Ему отец сказал так сделать». «А с Милкой говорила?» «Нет». «Ну ты даёшь! Надо было стерве этой все перья повыдергивать, чтоб знала, как это чужих мужиков из семьи уводить. Тем более мужа подруги. Это ж кем надо быть, а? А я знала. Подозревала, что она такая. Но ты ж меня не слушала. А вот, и что теперь делать?» Я закрыла лицо руками. Плечи содрогнулись от рыданий, и с горла вырвался всхлип, похожий на вой. «Хватит уже слезы лить. Слезами горю не поможешь. Ты думай лучше, как мужа удержать. Деваться-то тебе некуда. Помни об этом. Ни жилья своего, ни работы. Нужно держаться за мужа. Сохранить семью. Тебе тридцатник, а ты с прицепом. Поезд все. Тю-тю. Ушел». «Мама, мне невыносимо жить с ним», простонала я. «Мне в нашем доме дышать трудно». «Невыносимо ей. А что ж теперь делать-то? Раньше надо было думать. Раньше. Не допускать такого. От меня вон ни отец твой, ни Антон. Ни разу. Потому что я мудрая женщина. А ты? Никогда же меня не слушаешь». Она махнула рукой. «Мам, а можно мы с медвежонком к вам приедем? Хотя бы на первое время?» «А куда к нам? Ну, куда, ты скажи, пожалуйста. Где я тебя поселю? А гостиной? А кабинет у Антона? А ребенок? Он кричит, плачет. Антону выспаться надо перед работой. Да и ты, извини, уже большая девочка, чтоб к родителям на шею. А знаешь, я сама сейчас зятьку позвоню. Ночку ему веселую подпорчу, козлине такому», сказала мама и принялась набирать номер. Я замерла. Застыла истуканом, обхватив себя за плечи дрожащими руками. Не дышала почти. Ждала. «Витенька! Здравствуй, дорогой!» Приторным голоском протянула она в трубку. Как твои дела? Как живешь? Хоть сколько я прислушивалась к ответу, без толку. С моего места ничего слышно не было. Все хорошо у вас, да? А у Тамилы как дела? Она же рядом с тобой сейчас, да? Все, что мне оставалось, это следить за тем, как меняется выражение маминого лица. А дочка моя и жена твоя у меня. В слезах. Как же ты мог, Витенька? Очень натурально всхлипнула она. Дианка тебя любит. Она сына тебе подарила, а ты, как ты мог? И положила трубку. Приложила указательные пальцы к нижним ресницам, промакивая воображаемые слезы. Потом посмотрела на меня. Вот так надо. Понятно? Смотри и учись. Плачь, на жалость дави. А о том, чтоб от мужа уходить, забудь. Стерва эта Милка только этого и ждет. Ей только этого и надо. Не выгонишь потом. Говори ему, как любишь, сколько лет на него положила. Про сына говори. И при первой же возможности забеременей. Я Витю знаю. Он не такой, чтоб беременную жену бросить. А ребенок он ваши отношения оживит. Это уже веками проверено. Пройдет время, все забудется. Другого выхода у тебя нет. На мой телефон пришло сообщение. Виктор Абраменко. Диана, я домой еду. И ты тоже едь. Поговорим. Я показала его маме. Вот видишь. Давай-ка собирайся и поезжай домой. И сделаешь все, как я тебе сказала, и все будет нормально. И я собралась.